У каждого колокола в городе был свой голос. Один вызванивал глухо и тяжко, словно простыл. Голос другого выплывал вольно и гибко, как лебедь на озере. Третьи брончливо переругивали с тоненькими голосами. Вечевой можно было узнать из сотен. В него били в один край. Он звал, будоражил, ему нельзя было не подчиниться. По славной большой пробоиной, буянной улицам, мимо низких лачуг, задыбленных кузниц, мочил с кожами, от которых нещадно разило, спешили на площадь дегтяри, лодочники, шильники, котельники, перекликаясь на ходу, собирали с подстяги своих улиц. Тимофей устроился поближе к степени, высокому помосту, на котором стоял уже лицом к Волхову Незда с шейной печатью посадника на зеленом кафтане. Незде на вид немногим более 40 лет. У него продолговатое в холеной светлой бородке лицо с прямым хрящеватым носом, высокий лоб, тонкие извилистые губы. Темные глаза сидят глубоко, приглядываются ко всему с какой-то особенной сосредоточенностью, словно изучают, хотят проникнуть в скрытое от других. Посадником боярин Незда стал недавно, но добивался этого долго и упорно. Женившись по расчету на дочери Тысяцкого Евпроксии, рыхлой, с большим вялым ртом женщине, много старше его, Незда взял богатое приданное, пустил его в оборот и быстро пошел в гору. Он не брезговал ничем. Давал деньги в рост, принимал вещи в заклад, скупал и перепродавал меха, привозил из дальних стран редкие сорта деревьев, самшит, кедр, кипарис, и втридорога продавал их новгородским умельцам. В купецком объединении «Иванское 100» наживался на продаже воска. Кроме дома в Новгороде, у Незды было еще 114 деревень, владения на Ваге и Двине, Борте, леса, рыбные тони, соляные промыслы и становища звероловов. Как никто другой, умел Незда вовремя выкатить на улицу бочки с брагой, подпоить нужных ему навече сообщников, подкупить крикунов. У него было несколько сот наймитов на жалование. На людях ласковый, обходительный, умеющий хлебосольно принять, поговорить и о ритории, и о ценах на хлеб, он ни перед чем не останавливался, если хотел достичь цели. Даже самые близкие к нему люди только предполагали, что с его именем должно связать и убийство неугодных боярам суздальских сторонников, и странную смерть недавнего посадника Михаила. Когда чернь с холопьей улицы пыталась сбросить Волхов посадника Константина, Незда только знак подал своим наймитам, и те разметали мятежников. Но эту же чернь он сумел использовать, чтобы сгнать из города суздальского князя Святослава. Рядом с Нездой на помосте стоит сухощавый тысяцкий Милонек, опоясанный золотым шитьем. У боярина Милонега кожа в редких волосках натянута на скулы пергаментом. Двумя пальцами Милонек то и дело многозначительно поглаживает уголки брезгливо опущенных губ. Возле Тысяцкого остановился его племянник, соцкий Дробила. Недобро, словно изучая, глядел он маленькими глазами на горожан, подступивших к лавкам внизу. На немногих лавках этих сидели бояре. Лицо у Дробилы красное, и когда он хмурится, Низкий лоб пересекают две продольные багровые линии. Новгородцы прозвали Дробилу «лысым быком». Он знает это, но никто никогда не осмеливается назвать его так в глаза. У другого конца помоста прежний посадник Захар Ноздрицын, высокий, с крупным нависшим над губами носом, с кустиками седых волос в ушах, о чем-то говорил двум кончанским старостам, склонив к ним свою большую голову. Народ тек непрерывным потоком с Плотницкого, Славянского концов, перебегал через мост с Софийской стороны. В дальних улицах гончарного конца оглашатые, надувая багровые щеки, продолжали скликать трубами. «Многонародство какое!» — поглядел Тимофей на площадь и с восхищением подумал, что именно здесь господин Великий Новгород указывал путь неугодному князю, говорил бесстрашно: «Иди! Откуда пришел? Ты нам не люб». Вдали, возле лавок великого ряда, Тимофей увидел Кулотку. Тот на голову возвышался над всеми. У вечевой башни приметил Авраама, а отца Ольги у церкви Николы. Незда беспокоился, запаздывал владыка. Обычно он не бывал на вече, но сегодня обещал прийти для благословения. С утра у Незды болел зуб. Он клал на него корень дивосилы. Боль утихла, и теперь Незда, опираясь на жезл, все прислушивался, не возникнет ли боль снова. Не любил квелых и слабых, сам никогда ничем не болел, и эту зубную боль принимал как неожиданное несчастье. Глядя на море голов, разлившееся от готского двора у берега до церкви Успения, на опшни, поддевки, Незда замечал у многих в руках топоры, дубины, ослопы, а кое-на-ком и брони. «Попробуй устрани таких, костей не соберешь», — думал он, — «а держать в покорстве то для умного мужа». Посадник покосился на уже подвыпивших молодцов в дальнем конце площади. Они только ждали знак для крика и потасовки. «Понадобится ли?» — продолжал размышлять Незда. «Вчера на тайном совете решили объявить поход против тевтонов, что закрыли новгородским купцам путь к Двине. Но выступить надо под стягом защиты эстов. Пусть чернь так мыслит». Он вспомнил этот вчерашний тайный совет. Собирали с опаской, заходили в собор, словно бы помолиться, и потом уже тайным ходом проникали в дом владыки. О совете в городе ведали только те, кто входил в него, и все самые важные решения сначала принимали здесь. «Одной силой и подкупом удержать чернь в повиновении нельзя», — думал Незда. «Надобно временами и заигрывать с нею, бросать подачки, уступать в малом, чтобы в большом загребать жар ее корыстными руками». Недавно в римской истории Веллея Патеркула он прочел: «Все действия трибуна на пользу плебеев совершались только для приманки и обольщения толпы». Он мысленно с наслаждением повторил эту фразу: «Для приманки и обольщения». Умные люди прежде понимали сие. Показался в полном облачении владык Митрофан. Он величав, и с его бледного лица мрачно глядели на толпу большие властные глаза. Берючие глашатые в фиолетовых кафтанах раздвигали толпу, прокладывая владыке дорогу к степени. Появление владыки встревожило веч. «По что он явился?» — можно было прочитать у всех на лицах. Митрофан неторопливо опустился на лавку помоста рядом с именитыми боярами. Незда едва заметным движением руки подал знак, колокол оповестил о начале вече. Сняв соболью шапку и, подойдя к краю степени, Незда склонил голову, пальцами прикоснулся к помосту. «Вечу великому господину Новгороду земной поклон!» Раздались крики. «Новгород слушает!» Посадник долго не выпрямлялся, потом, разогнув спину, возгласил в наступившей тишине. —